Продавец груш. Ох, и жадным был этот крестьянин, таким жадным, что и вспоминать не хочется. Но одну поучительную историю о нем рассказать стоит. Итак, привез однажды скупой крестьянин на рынок целую тачку нежнейших сладких груш. А сад у этого скряги, по правде говоря, был замечательный, славился на всю округу. Вот только продавал свои фрукты крестьянин недешево. Немногим они были по карману. На этот раз он привез груши все как на подбор, без единого пятнышка, ни одной перезревшей, ни одной зеленой. Посмотрел крестьянин на соседние прилавки и сказал себе: «Мои груши лучше всех. Сегодня я с выгодой продам товар. Дешевле 10 монет чохов за грушу не уступлю». И только он произнес эти слова, как увидел старого нищего. Бедняк шел, видно, издалека. Исхудавшее тело его было едва прикрыто лохмотьями. Он еле волочил ноги и опирался на тяжелый посох. Нищий подошел к скряге и протянул руку за подаянием. Но жадный торговец сделал вид, что не замечает его. Отвернулся и стал напевать себе под нос какую-то песенку. Старик терпеливо ждал. «Щедрый господин, поверьте, вы не обеднеете, если дадите бедному человеку всего одну грушу», — взмолился нищий странник. Просил-то он хорошо, да не у того человека. Жадный крестьянин за всю свою жизнь никому не дал даром и сморщенной вишенки. Даже жена и дети его не знали, каков вкус яблок и груш в их чудесном саду. Посудите сами, мог ли такой скупой человек просто так какому-то нищему отдать грушу? «Ступай прочь, у других клянчи!» — закричал он сердито на старика. «Что ты ко мне привязался, как пчела к цветку?» Но нищий не уходил. «Послушай ты, лягушачье отродье!» — продолжал браниться торговец. «Убирайся отсюда и не отпугивай моих покупателей!» «Господин!» — вздохнул нищий. «В вашей тачке сотни груш! Я же прошу! Всего одну! Стоит ли сердиться из-за такого пустяка?» «Из-за пустяка!» — завопил скряга. «Да я за каждую грушу получу деньги!» Он так истошно кричал, что на его крик сбежался народ со всего базара. И вот один из прибежавших зевак сказал скупому крестьянину: «Дайте ему самую плохую грушу, и он уйдет». «У меня нет плохих груш», — важно ответил тот. «Кто желает отведать груш из моего сада, тот должен заплатить деньги. Даром от меня никто ничего не получит». «Хорошо», — сказал зевака, — «вот вам деньги. Дайте этому бедному старику самую лучшую грушу». Торговец протянул нищему самую большую грушу. Бедняк поклонился человеку, купившему для него желанный плод, и сказал, обращаясь к толпе: «Господа, у меня есть несколько сот отличных груш. Прошу вас всех отведать их без стеснения». Собравшиеся с изумлением посмотрели на нищего. «Зачем же ты клянчил одну жалкую грушу, если у тебя самого их предостаточно?» «Скоро вы поймете, зачем мне нужна была эта груша», — ответил старик. И быстро съев грушу, он аккуратно собрал ее семена. Потом проделал посохом в земле небольшую ямку, бросил в нее семена и засыпал землей. Из ближнего ручейка старец зачерпнул воды и полил семена. Толпа смотрела на нищего во все глаза и с нетерпением ждала, что будет дальше. Один только скряга по-прежнему злился, потому что все следили за стариком, и никто не покупал его прекрасных груш. И вдруг в толпе Раздались удивленные возгласы. Из земли показался маленький росток. Через мгновение росток превратился в большое грушевое дерево. Через два дерево зацвело. Через три покрылось сочными крупными плодами. Тогда странник начал срывать груши и раздавать их всем желающим. Груши оказались такими сладкими и нежными, что каждый, отведавший одну, тянулся за другой. Скряга, который никогда не позволял себе съесть из собственного сада даже гнилой груши, с жадностью набросился на плоды, выращенные нищим стариком. Вскоре на дереве не осталось ни одной груши, и народ стал расходиться. Каждый занялся своим делом, и только скряга и нищий по-прежнему стояли друг напротив друга. Торговец, как зачарованный, ждал, что будет делать старик дальше. А дальше было вот что. Странник снова взялся за свой тяжелый посох и стал стучать им по дереву. И с каждым ударом дерево становилось все меньше и меньше. Вот оно превратилось в тоненькое деревце, деревце стало крошечным росточком, росток исчез в земле, а на месте, где недавно стояла покрытая плодами высокая груша, осталась только маленькая лунка. Когда, наконец, скряга пришел в себя от изумления, странника уже не было. Он скрылся за ближайшим поворотом. Долго еще стоял скупой крестьянин, не двигаясь с места и прикидывая, сколько мог заработать нищий за свои груши, если бы продавал их, а не раздавал даром. Но потом скряга взглянул на свой прилавок, ахнул от изумления и в отчаянии схватился за голову. На нем не было ни одной груши. Только он догадался, что нищий странник был чародеем и на своем волшебном дереве развесил груши из его стада. Не помня себя от ярости, скряга бросился за ним в погоню. Он бежал со всей силы, ударяя ногами в землю, будто земля была виновата в его неудачах. Много улиц и переулков обежал крестьянин, но старика нигде не было. Только к закату солнца вернулся на базар продавец груш. И здесь его ждала еще одна беда. Пока он гонялся за чародеем, какие-то воры похитили его тачку. Вернулся жадный крестьянин домой без груш, без тачки, без денег. Так ему и надо.